Мечта съездить куда-нибудь. Во Францию, конечно же, и прежде всего в свою обожаемую Британь. Но кроме этого она выписала рекламные буклеты поездок на Дальний Восток и в Индию, и в своей краткой импровизированной речи в саду перед началом вечеринки заявила, что надеется проводить больше времени, как можно больше времени в Калифорнии с Ларри, Кирсти и своей внучкой. Среди подарков от школы был красивый кожаный портплед. Не очень большой, его можно было взять с собой в салон самолета. Из всего полученного ею в тот день он особенно ее порадовал. Она воспользовалась им, — подумал Алик, — 3 или 4 раза, и только один раз для поездки в Америку. Слишком мало для того, чтобы с него сошел лоск новизны. Он уселся на бетонный пол мастерской и принялся терпеливо вворачивать лампочки, стараясь не перепутать цвета. Тот праздник удался на славу. Приехала почти вся школа, включая преданную секретаршу Алисы, миссис Дзержински. Соседи, Джудит и Кристофер Джой, оба адвокаты, которым нравилось одеваться в белое, пришли пешком от своего крытого соломой дома, крышу которого, увенчанную парой соломенных белок, было отлично видно из сада Бруклинза. Осборн тоже пришел, расхаживал между гостями, сжимая бумажную тарелку на уровне груди, похожей на пингвина, добродушный, близорукий и слегка смешной. В месяц, когда дожди, обычное дело, им повезло, вечер выдался на редкость тихий и благоуханный, настоящий южный вечер, не хуже, чем в Тоскане или на Лазурном берегу, что не приминули с восторгом заметить некоторые из гостей. Женщины в летних нарядах демонстрировали свои загорелые руки. Мужчины развесили пиджаки на ветках деревьев. Алиса, разомлевшая от вина, немного охрипшая от того, что пришлось много говорить, руководила празднеством, сидя во главе одного из длинных столов. Все знали, через что ей пришлось пройти за последний год. Об этом говорили в осторожных выражениях вроде «она была на волосок от гибели». Ситуация была рискованная, или даже ей крупно повезло, и изо всех сил старались выказать ей свое сочувствие. Из мощных динамиков лился Моцарт, Родригес и старый джаз. За барбекю, напоминавшим кирпичный алтарь, колдовал Ларри, подбрасывая в воздух отбивные и запекая тунца. Иногда он сажал себе на плечи Эллу. Пока Кирсти, из страха, что дым вызовет у девочки приступ астмы, не отбирала ее. Гости начали расходиться около полуночи. Из подвала вынесли последний ящик белого вина. Оставшиеся удобно расположились на нестриженной лужайке. Кое-кто заснул прямо под деревом и довольно похрапывал. А потом хлынул теплый дождь. Лампочки зашипели, пробки вылетели, и все, хохоча, бросились в рассыпную в поисках укрытия. Алекс с Алисой оказались под сенью старой вишни. Только они двое. Стояли и слушали шорох дождя в листве. «Пообещай мне кое-что», — сказала она, нарушая молчание. «Если я снова заболею, не позволяй мне дожить до полного слабоумия». «Но ты ведь не заболеешь», — сказал он. «Зачем говорить об этом?» Она повернулась и посмотрела на него, хотя лица друг друга казались им всего лишь тенью, миражом, из которого исходил шепчущий голос. «Конечно же нет», — сказала она. «Но я все равно поговорила с Ларри». «С Ларри? Что ты ему сказала?» Он разозлился на нее. Но тут дождь, словно в Тоскане или на Лазурном берегу, прекратился так же внезапно, как и начался, и кто-то позвал: «Алиса!» «Где она спряталась? Выходи, выходи к нам!» «Все в порядке», — сказала она, прикоснувшись к его руке, и ушла. «Я здесь», — напевала она, — «я здесь». Ларри починил пробки. Когда загорелся свет, все снова воспрянули духом. Вечеринка обрела второе дыхание. Мистер Бахрами, учитель математики, экспромтом исполнил фламенко с мисс Лин, учительница рисования. Ларри раздал всем по стаканчику Black Label из большой бутылки, которую он купил в аэропорту Сан-Франциско. Алиса рассказала фривольный анекдот о двух монахинях, поехавших в отпуск в Париж. Анекдот, который она рассказывала раз в год с тех пор, как Алекс себя помнил. Дверца последней машины хлопнула как раз тогда, когда занялся рассвет, а над полями поплыл утренний туман.